«Стойте!» – отозвалась Шизуни, которая была очень сильно обеспокоена еще кое-чем. «Ведь они напали на невинных Конохи, нужно все проверить, верно?» Асума опять взял командование. Шизуни и Карин к воротам. Покура и Тайя в квартал Лучих, Лиянка в квартал Хьюг. Забуза, идешь на подмогу отряду Какаши. Куринай, мы в госпиталь. Командир дал указание. Разошлись. Квартал Хьюг. Как только группа прибыла на место, то обнаружила, что почти весь клан был вырезан. Везде валялись ошметки мяса, раздробленные кости, вывернутые наизнанку тела. Кто-то еще оставался жив, но их состояние сложно назвать живым. Кто-то уже, на грани бреда, пытался перерезать себе горло, лишь бы не мучиться от того, что у него нет двух ног и видно половину костей из тела. Никто не мог бы выжить после таких ранений, но те, кто выжил, не жильцы. Ли не выдержал всего этого и блеванул прямо на труп какого-то бедолаги. Были видно, как все эти соки проникают сквозь раны, как кровь перемешивается со всем этим. Парень просто не выдержал и упал в обморок от повторного шока. Его ни за что винить. Тут даже мне становится жутко. Подумал Анка. Квартал Хьюг полностью уничтожен. Связалась по рации Митараши. Помо. Но тут женщина увидела девочку, которая все еще стояла на ногах, но эти два слога отняли ее последние силы, и та упала в обморок. Есть выживший. Госпиталь. Курина и Асума прибыли к больнице Конохи, однако единственное, что они нашли, обломки здания и сотни жизней похороненных под ними. Двое джонинов бродили вокруг, чтобы обнаружить хоть кого-нибудь. Спустя несколько минут поисков девушка замечает нечто, похожее на чадо. Она подошла поближе, чтобы разглядеть ребенка, которого вскоре подняла, чтобы нащупать пульс. Однако происходит то, от чего девушка впала в шок и застыла на месте, как вкопанная. Тело ребенка падает, когда в пеленках остается только голова, оторванная голова новорожденного младенца. Из отверстия ручьем хлынула кровь, покрывшая почти все тело Кунаичи. Оставшаяся часть психики не смогла перебороть это зрелище, из-за чего Юхи уронила голову младенца, которая покатилась в другую сторону, оставляя за собой кровавый след. Сама же девушка стала пятиться назад, пытаясь унять дрожь. Она схватилась за плечи, но это совершенно не помогало, а слезы предательски стали течь из глаз. Благо Асума был рядом, он подметил, что до нервного срыва остались считанные секунды. Ему пришлось вырубить девушку, чтобы та окончательно не потеряла рассудок. «Прости», — извинился Сарутоби, когда ударил девушку в шею тыльной стороной ладони, а сам бросил взгляд на голову младенца, что смотрела прямо на него стеклянными глазами. «Госпиталь и территория вокруг него уничтожена», — сообщил уже по рации бородачи и закурил сигарету. «Не люди. Ворота деревни». Карин и Шизуни приземлились возле врат деревни, увиденное повергло в шок матерых Кунаичи, учитывая, что одна из них и вовсе была медиком с внушительным стажем. Многотысячное войско было разодрано в клочья, а рядом с ними лежали два трупа, которые очень хорошо были знакомы девушкам. Цунади сама. Девушка сорвалась с места, как только заметила тело своей наставницы, затормозив возле тела и сев на колени. Шатенка начала предварительный осмотр, но ее остановила рука блондинки. «Я в норме». Большегрудая начала подниматься, опираясь на локти, не скрывая боли во всем теле, о чем свидетельствовало скривившееся лицо, да и внешний вид оставлял желать лучшего. «Более-менее», — дополнила та, увидев обеспокоенное лицо ученицы. «Как вы выжили?» Карин обратилась к сенсею, когда та подоспела к месту, но Санин ничего не ответила, а лишь показала на лоб, где больше не было того знаменитого ромба. «Ясно», — ответила Узумаки, продолжая осматриваться по округе. «А что с?» Цунади искала взглядом Хами, но как только нашла ее, то увидела, что Сарутоби была проткнута каким-то колом, с которого до сих пор стекали капли крови, а на земле был нарисован некий оккультный знак. «Ужасная смерть», — все опустили головы. «Квартал Лучих, господи, что здесь случилось?» Покура осматривалась вокруг, вертя головой чуть ли не 360 градусов, пытаясь понять, что могло сподвигнуть этих людей и убить всех таким зверским способом. «Неважно, нужно скорее найти Микото сама». Выдержка наемниц позволяла им не впасть в беспамятство при виде этого мяса, ибо ничего другого от представителей некогда великого клана больше и не осталось, только одно мясо. Подобно свиньям, каждое тело лежало отрубленное от своей же головы, но самое поразительное было то, что у всего клана были вырваны глаза, никого не пощадил, весь клан Учиха лишился своих глаз, своей силы. Кунаичи быстро добрались до Дамасаски и, не церемонясь, Тайя тут же выбила дверь с ноги. «Микото сама!» Крик эхом пронесся по всему дому, но никто так и не отозвался. Узумаки медленными шагами прошла на кухню, ожидая худшего. И вот оно и случилось. На полу лежала Микото, если можно было так назвать тело, разрубленное на маленькие кусочки. Каждая часть тела была ободрана, лишена кожи, все пальцы были отрублены, все внутренности лежали в ведре, возле тела, а сама голова женщины была подвешена на крючок, прикрепленный к потолку. Микото сама, отряд Какаши. Вот и весь рассказ. Вы довольны, детки? Зицу раскрыл все свои карты. Этого не может быть. Какаши было сложно в это поверить, да и не только Джонину, но и всем тем, кто слушал монолог этого странного мужчины. Ну, а вы сами посмотрите, у вас тут хороший экземпляр есть. Черный указал на то место, где должна быть Мизукаге, однако там находилось тело Зицу, пробитое насквозь ледяным колом. Ну что ж, прошу прощения, но я, пожалуй, откланяюсь. Акацушник ушел под землю, точно так же, как Дейдара. Нужно срочно доложить об этом Наруто и остальным. Вступилась Ами. Я думаю, он уже и сам понял. Вмешался Саске, которого также одолевали смешанные чувства. Брюнетка хотела еще что-то сказать, но тут приземлился Забуза, который сразу же обратил внимание, что в составе не хватает его ученика. А где Хаку? Мамоичи напрягся. На вопрос Джонина отреагировал только Какаши, указав лишь на то место, где была закаменевшая лава. Мечник на это лишь достал обезглавливатель и начал рубить все подряд, крича и матерясь, проклиная всех тех, кто заварил эту кашу. Какаши-сенси. Неджи обратил внимание всей группы на себя. Масочник лишь повернул голову, ожидая, что скажет Генин. У нас есть пленник. Хоть какая-то радостная новость заставила группу взбодриться на 0,001%. Пакуйте его с Итачи, а я пока успокою нашего друга. Хатаки прыгнул к мечнику и чуть не попал под раздачу, успев увернуться от меча, который чуть не отрубил ему голову. Забуза, успокойся. Джонину в очередной раз пришлось уворачиваться от удара. Я знаю, его не вернешь, но не веди себя как слабак. Мы отомстим за него. Не будь сопливой сукой, и возьми уже свои убежавшие яйца в кулак. Непонятно как, но эта фраза подействовала на демона тумана. Ты прав. Забуза убрал меч в ножны. Лучше перебью этих сволочей. Арена. Ёбушки-воробушки. Я думаю, что не стоит говорить, кому именно принадлежала эта фраза. Как это понимать? Джирая поддерживал высказывание своего ученика, но характер и выдержка были совсем разные. Что ж, пожалуй, расскажу. Пин встал в позу скрещенных рук. Начнем с того, что еще до нападения на Коноху, мы, Акацуки, скажем так, похитили всех Каге деревни для того, чтобы мы могли контролировать всех хвостатых зверей, забирая и запечатывая их по одному, избежав ненужной беготни, а также пополнять наши ряды первоклассными шиноби, ну и как приятный бонус, похищение определенных личностей, для пополнения нашей коллекции, высказался Пейн. Но как вы смогли скопировать всех Каге так досконально, что даже техники были подвластны? Следующий вопрос от Эрасанина. Ну, тут уже отвечу я, вступил в дискуссию Черный. Нам нужно было их ДНК, чтобы я мог его сгенерировать. Дело в том, что я могу подчинить себе любую ДНК и РНК. Все так же невозмутимо отвечал уже Зицу, который продолжал держать в плену Би. Хм, вот и ответ, как мне достичь цели со 100% вероятностью, подумал Наруто, смотря на противника уже с большим интересом, чем на Пейна. Он полезный экземпляр. Наруто, нужно схватить его, поддержал друга Кьюби. Но, к сожалению, это всего лишь клон. Ты взял брата в плен моего, готовься, сейчас надеру тебе очко за него. Тут Би стал трансформироваться, Зицу хотел порезать горло Джинчурики, но его схватило щупальце и отбросило прямо в стену, затем восьмихвостый с четырьмя хвостами приземлился рядом с командой Наруто. Так, похоже, у нас пополнение, вставил свое слово Шукаку. Теперь мы на вашей стороне, отозвался Хачиби, которому хотелось стереть этих ублюдков в порошок. Хм, что ж, тогда, я думаю, можно уже и начать, высказался Пейн, приготовившись к сражению, просто опустив руки вниз. Однако этот жест говорил о том, что он больше не будет совершать прежних ошибок. Техника призыва. Одно из тел Пейна призвало большое количество животных, среди которых были трехглавая собака, носорог, пеликан и хамелеон. Полностью согласен, отчеканил Наруто. Гамабунта, Шукаку. Демоны поняли все с полуслова и тут же надули свои животы. Футон, воздушные пули, Суэтон, водные пули. Две техники соединились, создавая пульки внушительных размеров. Носорог вышел вперед, а на него запрыгнул один из пейнов и поглотил всю технику, минимизировав урон до 0%. «Думаю, нам нужна будет подмога». Джирая сложил печати. Техника призыва. На поле сразу возникли еще две жабы. «Джирая сама вызывали?» – спросила одна из призванных. «Да, ваша задача расправиться с ними». Санин указал пальцем в сторону зверей Пейна, которые уже неслись в атаку. Жабы тут же ринулись в сражение, но им было сложновато, потому как их теснили собаки, которые делились после каждого удара. «Шукаку, им нужна подмога». «Понял, иду». Демон ринулся помогать жабам, дабы уравнять силенки. «Эй, блондин, с тем черномазым разберусь я один». Би показал на Зицу, который дави улыбку, ожидая своего оппонента. «Он весь твой». Узумаки ничего не имел против, так как клон ему не был интересен, хотя признавал, что и с клоном тоже можно поэкспериментировать, хотя результат будет на порядок хуже. «Извращенец, нужно избавиться от той швабры, что управляет призывами, займись, думаешь, что справишься». Санин оценил шансы своего крестника и понимал, что учитывая Кьюби и уровень Наруто, как Шиноби, его шансы на победы крайне малы. «Не знаю». На лице блондина играла предвкушающая улыбка, казалось, что ему нравится, что его шансы крайне малы, ведь так куда интереснее сражаться. «Хм, тут парень прав, сенси, вы только помешаете веселью, чтобы вам не было скучно, я отправлю еще одного на подмогу, да и не хочу я подставлять одно из своих тел под ваши удары. Уж я-то знаю ваш уровень, учитель». Как только Яхика сказал это, путь демона отправился к сражению зверей. «Твои шансы выросли, Узумаки». Пейну и самому не терпелось размяться в полную силу. «Береги себя». Джирая отправился вслед за ними, присоединяясь к веселью. «Начнем, пожалуй». Пейн выдвинул руку перед собой. «Баншутинин». Земля исчезла из-под ног Узумаки, и неведомая сила тянула его прямо в лапы Тинда, который уже образовал шип в своей руке, готовясь продырявить противника. Перед самым ударом произошел раскат грома, и блондин исчезает из поля зрения противника. «А ты хорош, Узумаки Наруто». Зицу vs. Би. «Раз уж такая ситуация и мне придется сражаться с четвертым по силе Биджу, то сыграю на психологии». Секунда, и Зицу снова превратился в Э. Даже через очки Би было видно, что его одолевает бушующий гнев. «Ублюдок». Только и сорвалось с уст Джинчурики, он пообещал себе, что разорвет эту ошибку природы на мелкие кусочки. «В этот раз без рифм, как же легко тебя вывести». Красный полток опустился прямо перед быком, который сорвался с места и сразу вытянул лапу для того, чтобы схватить лжея, но тот просто уклонился и, быстро переместившись к Би сбоку, ударил его сконцентрированной чакрой молнии прямо в голову. Удар был такой силы, что оппонент славно перекусил земли. Быстро поднявшись на ноги, киллер сложил печати. Суэтон. Волна убийца. Огромная волна ринулась в сторону лжера Икаге, но тот опять также уклонился и готовился снова нанести тот же удар, но тут его руку ловит лапа Джинчурики, выросшая из тела, и абсолютно таким же ударом посылает Зицу жрать землю. Око за око. Улыбался лжер Икаге. «Может тогда, не будем тянуть кота за яйца и сделаем аркан?» Он хотел окончательно вывести Би из себя, чтобы тот окончательно потерял контроль над чакрой. Рэпер ничего не ответил, лишь приготовился к удару, этому же примеру и последовал Лжекаге. В воздухе запахло жареным, когда оба шиноби сорвались с места. Удар. Противник встали спинами друг к другу. Секунда, и голова Рэкаге слетает с плеч. «Ты не учел того фактора, что нас двое?» Этот голос принадлежал Хачиби, который поменялся местами с Би, чтобы тот успокоился. «Шукаку и Джирая vs. Шурада и Чикушада. Нам как раз не помешает помощь», — сделал вывод хвостатый, когда, раскрутившись, отправил несколько собачек в полет. «Вот уж не думал, что буду сражаться с тобой бок о бок». Джирая подметил, что мир странная штука, но тут же сложил печати. «Гамабунта». Лидер жаб тут же все понял и открыл пасть. «Суэтон». «Горючее масло». «Катон». «Большой огненный шар». «Футон». «Воздушные пули». Джирая и Гамабунта сработали отлично, так как проделывали эту технику не одну сотню раз, да и ко всему прочему к ним еще была добавлена стихия воздуха, поэтому техника получилась колоссальной мощности. Зверям Пейна ничего не оставалось делать, кроме как прощаться с жизнью и защищать свою хозяйку, которая также находилась на линии огня, но тут все собаки снова объединились в одну трехглавую, чтобы выпрыгнуть вперед и принять весь урон на себя. Прогремел взрыв колоссальной силы, команда расстроилась, что не прихватила больше. После такого уже нечему будет делиться. Но каково было их удивление, когда собака просто взяла и разделилась на три равных пса, ознаменовав, что все вернулось на круги своя. «Да не верю я, что такая дрянь может существовать», – негодовала одна из жаб, но на нытье не было времени, так как путь демонов преобразовался и запустил ракеты в группу. Никто не знал, что делать, но одна из жаб расширила свой щит, дабы защитить всю группу от артобстрела, которое вело одно из тел Нагата. «Раз нельзя уничтожить, тогда оставим эту тварь в запасе». Быстрая серия печатей, а затем удар о землю, Датон, болото. Джирайя создал болото огромных размеров, которое поместило в себя только псов и носорога, которые теперь никак не могли выбраться оттуда, а чем больше дергались, тем сильнее погружались, словно попали в зыбучие пески. «Пока и этого достаточно, пора пополнить ряды», — высказалось одно из тел Пейна, снова ударив ладонями о землю. Техника призыва. На арене также появились многоножка, панда, бык и краб. «Я надеюсь, что хоть эти твари не умеют делиться», — подметил эту мерзкую особенность Шукаку, с чем были согласны и остальные. Начался ожесточенный бой, команда Джирайя явно проигрывала схватку, но не собиралась сдаваться, даже тогда, когда Шукаку, Джирайю и Гамабунту окружили враги, тем самым закрывая обзор от Чикушида, которая и была катализатором этих тварей. А ведь в этот Шурада материализовала в своей руке снайперскую винтовку, послышался выстрел, и Джирайя падает с Гамабунты, словно мешок с карт. «Простите, у нас приличное произведение, говном, а все призванные жабы исчезают, оставляя одного Шукаку на всех этих зверей. Как бы яростно ни бился хвостатый, его все же смогли придавить к земле все эти твари, позволив начать запечатывание, которое прошло более чем успешно. Когда с Биджу было покончено, кунай прилетел прямо в голову Чикушида, тем самым заставляя исчезнуть всех призванных животных за одно мгновение. Это был кунай Джирайи, который истекал кровью. Так как у него было пробито плечо на вылет, то он смог кинуть только один кунай. Не ожидал мразь, Шурада на это ничего не ответил и лишь материализовал ракеты и направил прямо в сторону Санина, который не мог уйти с линии огня из-за того, что потерял слишком много крови, а силой вовсе не оставалось. «Дерьмо, Наруто vs. Пейн, а ты хорош, Узумаки Наруто», — обратился к оппоненту Тинда, который искал с помощью Ринигана этого паренька. «Не дум, не верю, что это говорю, но...» Наруто появляется прямо перед Пейном, вынырнув из земли, он с силой врезал прямо в рот противнику, когда тот хотел еще что-то сказать, в результате чего рука блондина оказалась прямо в пасти рыжего, сломав и выбив нахрен челюсть. «Не глотай». Нгата сразу понял, что во рту его тела находится взрывная печать, поэтому ему пришлось в панике доставать ее оттуда, тем самым выводя из строя основное тело. «Наруто, действуй быстро, пока основное тело занято делами по горло. Один из них поглощает ниндзюцу, нужно сперва убрать его, но их глазные нервы связаны, раз видит все тела, значит видит и он», — проинструктировал Лис. «Понял». Узумаки, сразу после орального изнасилования, кидает дымовую шашку прямо посередине команды, тем самым дезориентируя все тела Пейна. Послышался звук отрубленной плоти. Как раз в этот момент тело Тинда достало взрывную печать и откинуло ее куда подальше, после чего прогремел взрыв. Затем Яхика выставил руки, крича излюбленную технику. «Шинратенси!» Все облако улетучивается, так же как и Наруто отлетает от тел куда подальше. «Неплохо, неплохо». Основное тело Нагата посмотрело в ту сторону, где прогремел взрыв от печати. Было бы неприятно так лишиться головы, хотя стоит признать, что это обескуражило. «Прости, что не смазал, уж сильно хотелось вогнать по самые гланды», — отряхиваясь от грязи, проговорил Панк. «От самого проблемного избавились, теперь будет полегче. Хм, Наруто, ну что же так грубо?» Тинда смотрит на обезглавленное тело пути духов. «Надо быть скромнее». Тут к Гакида подходит тело пути ада, секундой тело восстановлено. «Хороший фокус», — удивился блондин, чему был рад Нагата, так как смог вызвать удивление на лице этого парня. А выиграв в психологической схватке, чаша весов склонилась в сторону Риннеганистого. «Кью, мы в жопе». «Знаю, брат, а что если...» — предложил свой план Девятихвостый, а поскольку иных идей не было, может сработать. Панк достал шашку, это действие вызвало ехидную улыбку на лицах противников. «Погнали». Наш герой разбивает дымовую шашку, но на этот раз прямо перед собой. «Катон, рев феникса». Огромные сгустки огня летят в сторону тел Нагата. «Ты так предсказуем!» Гакида выпрыгивает вперед и поглощает весь огонь, который был послан техникой Узумаки, но никто не ожидал, что внутри этой техники будут дьявольские сюрикены. Секунда, и все тело пути духов было изрублено на части. После этого Наруто быстро сложил печати. Футон, и тело Генина исчезает и появляется прямо в середине толпы, где располагался его кунай, лезвие. Другое тело, а именно Джига, куда было изрублено техникой, тем самым лишая противника возможности восстанавливать тела. Однако нашего героя хватает за горло тело пути людей, проводя резкий удар под дых, затем, схватившись за голову пленника, начало отводить руку, было видно, как душа начинает покидать тело панка. «Перед тем, как ты умрешь, может расскажешь, когда успел поставить кунай?» Тинда была интересна эта информация. «Что тут скажешь, я пиздат», через боль ответил Наруто, хотя все тело охватило судороги, а глаза уже закатились куда повыше. «Хаэм, мне даже жаль тебя убивать, но тут ничего не поделаешь». Это уже заговорил Нингинда, который окончательно отвел руку назад, но было что-то странное в этой субстанции, будто путь людей поглощал не душу, а чакру. «Взаимно, солнышко». Тут панк берет руками голову тела пути людей и ставит печать бога грома, а затем развивается. Клон. Единственное, что успел сказать душешипатель перед тем, как разразился раскат грома, и блондин снес ему голову Саим, а затем снова раскат грома, и парень появляется прямо перед Тинда, чтобы повторить свой трюк, но Яхика был готов к такому, поэтому просто проговорил свою излюбленную технику. Шинратинси. Волна откинула блондина на его место, где он разбил дымовую шашку. Значит, он оставил здесь свои куны, когда срубил в первый раз голову Гакида. Потом он использовал шашку, чтобы скрыться, а нам оставить клона, и потом сделать так, чтобы клон поставил печать прямо на голову одного из нас. Хитро. Что же касается меня, подумал Тинда, а затем открыл рот и вырвал оттуда язык, но крови не было от слова совсем. Кью, план просто превосходен, вот только одно «но», пытался прийти в себя наш герой, так как клон, у которого чуть не забрали душу, все же передал эту боль настоящему. «Я все прекрасно понимаю, как и Нагата понял, что ты поставил ему печать прямо на язык, когда засунул туда взрыв ТЭК, обмозговал все лис, придерживайся запасного плана. Что ж, Наруто, думаю, пора заканчивать с этим». Тут рядом с телом Тинда приземлилось тело Шурада, а разговаривал Нагата через него, потому как у второго тела был вырван язык. «Стоп, а где?» Узумаки подумал, что дело дрянь, но тут, «Эй, Наруто, я смотрю, у тебя тут все круто». Би приземлился, а на его плече красовался Джирая без сознания. «Мертв?» – коротко спросил блондин. «Живой, как снежинка зимой», – ответил киллер. «Но есть одна беда, Шукаку не увидит света никогда», – проинформировал о захвате Биджу Риппер. «Невелика потеря». Всех удивила такая реакция, так как Узумаки кидался спасть Би, но не Шукаку. «Без лишних вопросов, на войне не избежать потерь». Коротко и ясно, все отметили, что парень уже догадался, что значит война и жизнь шиноби. Кьюби, готов к плану в жопу план, великий тандем оказался в своем репертуаре. «Учти, мелкий, после того, как я сразу активирую шесть хвостов, потом тебе может быть очень, и очень, и очень-очень-очень». Лис хотел предупредить своего друга, но его наглым образом перебили. «Похуй, пляшем». Наруто вместе с Кьюби стали концентрировать чакру, но у автора были другие планы, поэтому небеса заволокло огромной серой тучей, которая со временем стала приобретать форму червоточины, закрутившись в вихрь, откуда доносилась немыслимая жажда крови. Все это сопровождалось новой иной чакрой, которую чувствовали все, абсолютно каждый ощутил на себе жажду расплаты, убийства и мести. Через несколько секунд прямо из этой червоточины стали вылетать недоангелы. У них были черные, как смол, крылья, белые, как болезнь, заставшая человека, тела, на лице были лишь глаза, а когтями этих зверей можно было на кол посадить кого, мать его, угодно. Их было бесчисленное множество, и вот самое странное, то, что во главе всего этого нашествия была брюнетка, у которой в глазах горел тензиган. Увидев ее, Наруто потерял дар речи, но единственное, что он сейчас мог сказать, это «Хината». Глава 24. Побег. Глава 24. Побег. Хината. Это единственное, что мог выговорить наш герой. В данный момент его будто пронзили молнией, настолько он оцепенел, и не из-за того, что он убил, точнее думал, что убил, а из-за того, что его еще долго преследовали эти кошмары. То, как он так безжалостно смотрел этой девочке прямо в глаза и срезал с нее скальп, то, как запросто разрубил ее череп пилой, то, как вынимал ее мозг вместе с глазами, то, как он купался в ее девственной крови. Его первое убийство на хирургическом столе, в зашарпанной ванной, где везде просочилась мокрица, где слово «антисанитария» было ведущим. Ему запомнилась каждая деталь. В тот момент Наруто убивал самого себя, убивал последнюю частичку добра внутри себя, превращаясь в машину. В машину, которая служит лишь для одного дела – дрочить на Меган Фокс и убивать. После того случая наш герой изменился, хоть и поведение не поменялось, но блондинчик перестал быть обычным шиноби, он стал убийцей, душегубом, кем угодно, но не человеком. И вот, плод его кошмаров стоит прямо перед ним, его первая жертва, которую он не забудет, подобно сексу. Этот человек отпечатается в его памяти и будет, в отличие от плотских утех, вызывать лишь страх, но не страх убийства, а самого себя. Человек может пережить что угодно, но жить в том, что пережил, невозможно. Вот один из монстров направился в сторону Узумаки, чтобы задеть его, никак не реагирующий на все признаки угрозы. Панк перевел свой взгляд на ангела, который несся на него с бешеной скоростью, но время будто замедлилось вокруг Панка, тем самым давая Наруто рассмотреть то, что приближалось на него. Эта тварь была помесью демона и ангела в одном лице, абсолютно нездорового белого цвета кожа, которая висела буквально на теле из костей. Казалось, будто у этого существа вовсе нет ни мышц, ни органов, однако та скорость, при которой оно двигалось, говорила об обратном. И вот уже эта тварь подлетела вплотную к Генину, показывая свое лицо, вернее, его отсутствие. На лице не было ничего, кроме глаз и ноздрей, глаза же были ярко-алого цвета, которые выжигали что угодно. Тварь оказалась в нескольких сантиметрах от Узумаки, занося свои когти для удара. Блондин не мог шевелиться, казалось, что он был в трансе, поэтому зомби пришлось спасать Кьюби, который защитил мальчишку с помощью хвоста из чакры, что вылез из тела Панка, отбросив тварь. «Наруто, ёбж твою мать, Лаура, ты чё творишь?» Кьюби еле-еле спас друга от смерти, так как клетка не позволяла свободно манипулировать потоками чакры леса. Этот хвост стоил демону огромного количества чакры. «Прости, просто, блондин не знал, что сказать», он все так же продолжал смотреть в сторону Хинаты, пытаясь понять, что именно чувствует. «Наруто, послушай меня, я понимаю, что ты сейчас обескуражен тем, что видишь. Поверь, я бы сам не против наложить невъебенную такую кучу, потому как, даже для меня это шок, но нам нужно действовать, иначе, нам, как ты там любишь говорить, ах да, нам, блять, елдак в жопу затолкают и через рот будут тащить», помочившись 15 раз при этом, подбодрил Лис, своего квартиросъемщика. «Действуем». Узумаки взял себя в руки, отметив про себя, что опустошит не одну бутылку спиртного. «Да будет пиздец, господа», крикнул Панк, давая понять, что веселье началось. «Наруто Узумаки должен умереть». Единственная фраза, которая сорвалась с Хинаты, звучала будто приговор, а его исполнители перестали кружить возле воронки, остановившись и направив свои взгляды прямо на него. «А баба-то мстливая», подумал тот, кому сейчас прилетит нормальных таких звездюлей, ибо стая недоангела демонов, направляющих на тебя взор, смертельно опасна. «Ты еще мою сестру не видел». Однако Наруто ничего не ответил, продолжая смотреть на все это с трясущимися руками. Что подметил Лис, он понимал, что человек, который еще остался в Панке, дает о себе знать, но вот сам Узумаки пытается его похоронить, делая вид, что все это лишь веселье для него. Однако времени на раскачку ему не дали, так как новый рой из этих псевдоангелов направился в сторону жертвы, намереваясь осуществить приговор. Блондин сумел взять себя в руки, прокусив нижнюю губу до крови, а затем быстро сложил серию печатей. Фуинджуцу. Подавление. Техника сработала на ура, и все твари, которые приближались к Генину, упали, не имея возможности двигаться. «Я думал, будет сложнее». Но каково было его удивление, когда ангелы просто взяли и поднялись, их глаза засверкали, причем у каждого был свой цвет. У кого красные, у кого голубые, у кого коричневые, у кого желтые, и самый последний цвет, Белый, твою ж налево, это то, что я думаю. Наруто приготовился к тактическому отступлению. Наруто, не знаю как, но они каким-то образом могут генерировать один из пяти элементов у себя в глазах. Вали с линии огня. Лис не завидовал своему другу, он никак не хотел бы оказаться на его месте. Каждая тварь зарядила свои глаза, и прогремел огромный гул, который разнесся по всей арене. Техника охуеть каких мамородных размеров полетела в сторону Панка, тот лишь спасся благодаря ПБГ. Полет бога грома, буду писать аббревиатурой, запоминайте. Фуск, это близко было. Блондинчик еле успел переместиться к кунаю, который был воткнут на другом конце арены. Узумаки Наруто, ты, язва мира Шиноби, ты должен умереть. Хината отстеватит. Хотя Панк ее прекрасно понимал, он бы и не так мстил после таких мучений. Дорогая моя, может начнем сначала, выпьем шампуса, послушаем Дилана, на худой конец, если будет скучно, устроим дикие ласки. Как тебе предложение? Подмигнул хозяйке ангела демонов язва. Связывать не буду, честно. Затем поднял руки в примирительном жесте. Предложение заманчиво, но боюсь, мой господин распорядился иначе. Хьюга активировала Тинзиган и направила его в сторону парня. Умри. Огромный луч белого света устремился на нашего героя, чтобы прикончить, но тот опять переместился, а на том месте, где он только что стоял, образовался огромный кратер. Сам же Наруто переместился к языку Пейна, который он откинул недалеко, чтобы быть готовым атаковать то место, но вот блондин сделал то, чем удивил всех присутствующих, включая самого Нагата. Слышь, Узумаки запрыгнул прямо на руки Тинда, скрестив руки за шеей. Как тебя там, Нагата? Да, да. Пейн не знал, что делать в такой ситуации, даже Хината, наблюдавшая за этим сверху, удивилась. Спасай меня, мой принц. Наш герой уткнулся в плечо мужчине, я тебе нужен живой, а вон та, у которой, видимо, вечные гости из Краснодара, Красная Армия, ну или просто Красное Море, хочет меня того. Панк показывает перерезанное горло своим пальцем. Так что в твоих же интересах, хотя бы не стоять, как гопник в подворотне, а, блять, помочь мне. Напоследок крикнул в ухо Генин, оглушив Тинда. У нее в глазах Тинзиган, это второе по мощности доджутсу после моего, но я истратил много сил на перепалку с этим Наруто. Каким бы он ни был классным парнем, но боюсь, если я буду сражаться с ней, в моем нынешнем состоянии, я могу и проиграть. Взгляд на блондина, который смотрел на него щенячьими глазками. Прости, Наруто, мне было интересно с тобой повоевать, но боюсь, я буду вынужден покинуть тебя. Так что ты держись здесь, тебе всего доброго, хорошего настроения и здоровья. После этой фразы Яхика вместе со своим вторым телом Изицу исчезли, провалившись под землю, оставив блондина сидеть пятой точкой на земле. Мне показалось, или меня сейчас выставили бабкой, которую кинули с пенсией. Недоумевал парень, но времени жаловаться на жизнь не было. Наруто, сзади. Хачиби предупредил сокомандника о том, что прямо позади него возник один из ангелов, который опять хотел пронзить того своими когтями, но, сделав некое подобие кульбита, словно Мюллер пытался ударить ножницами, увернулся от удара монстра, схватил его за задние лапы, раскрутил и кинул подобно мешку с, ладно, ладно, картошкой, как раз попав в остальных чудовищ. Стрейк. Поза большого члена, после которой Узумаки сложил серию печатей, дабы избавиться от остальных противников. Футон, торнадо. Совершенно из ниоткуда возник торнадо, а в самом его эпицентре находился сам призыватель, который буквально увеличивал его своей чакрой. Би и Джирая удивились такой технике, но только не Хината. Эх, Наруто, Наруто. Покачала головой Хьюга. Все такой же выпендрежник, однако тебя ожидает сюрприз. Все ангелы выдвинулись вперед и буквально стали засасывать ту технику, которую создал Панк, тем самым уменьшая ее в размере. Каково было удивление блондина, когда Хината улыбалась хищной улыбкой, будто уже загнала этого наглеца в угол, а тот лишь брыкается, слово брюнетка на его операционном столе. Запомни это чувство, невозможно. Генин не понимал, как такое может быть, потому как его технику поглотили за секунду, даже у того же Пейна требовалось больше времени на технике попроще. Это, милый мой, называется сила. Девушка подняла руку. А теперь, мои миньоны, покажите ему нашу силу. Всего пара секунд и вокруг всей арены образовалась куча мала из этих недоангела-демонов, их глаза стали набирать силы, а также ярко светиться. Все прекрасно понимали, что это не означало ничего хорошего. Когда на арене перестало возможно нормально дышать, а гул застыло уши, глаза Хинаты начали приобретать цвет и накапливать силу для удара. «Нам пизда», — подумал Наруто, смотря на то, что сейчас полетит в него. «Нам пизда», — ответил Кьюби, также поражаясь этой силе, которая накапливалась. Казалось, что у нее нет лимита. «Вот пизда», — отозвался в сторону брюнетки герой, хотя сам уже достал один свиток из-под сумка, готовясь встречать гостей. «Вот пизда», — согласился Лис, завороженно смотря через глаза друга на небо. «Огонь!» Когда брюнетка крикнула, то ее глаза, как и ее миньонов, загорелись еще большим светом, после чего с глаз сорвались огромные лучи, слившись в одну технику невиданных масштабов, движущуюся в сторону Наруто, Джирая и Би. «Твой мать! Твою мать! Твою мать!» Узумаки быстро складывал печати, а затем ударил о землю руками, на которой лежал раскрывшийся свиток. Фунджуцу, барьер шести путей. Луч невиданных размеров встретился с только что образовавшимся барьером, из-за началось противостояние техник, защита против атаки, однако атака была настолько мощной, что прорвала барьер. Взрыв, и от арены остались только камни. Вот и все, Узумаки Наруто, покойся с миром. Отряд Какаши, нам нужно отправляться на помощь остальным. Какаши сообщил команде о своем намерении, которые, естественно, решили поддержать, все же у нас тут альтруисты. Однако все чувства тут же завопили об опасности, которая исходила из воронки, которая образовалась прямо над ареной. Срочно поднимайте Шисуи и идем на подмогу. Отряд быстро разбудил Учиху простыми плюхами по лицу, нет, это не те плюхи, и направился на помощь нашему герою. Никто не разговаривал за время всего пути, однако оглушительный взрыв, который вызвал землетрясение, заставила группу остановиться. Всех напрягала эта чакра, которую они чувствовали в воздухе, поэтому все решили ускориться, но когда команда вышла на открытую местность, на них тут же напала группа недоангела-демонов. «Это еще кто такие?» Шисуи немного растерялся, но все же успел уклониться, как и все остальные. «Неважно, нужно быстро с ними разобраться». Итачи сложил печати. «Катон, большой огненный шар». Техника Учихи полетела в демонов, однако один из них просто выдвинулся вперед и просто всосал технику в себя. Как такое возможно? Гений клана не единственный, кто был поражен, однако в этой группе нашелся один безбашенный уникум, которому было по боку. «Я вас всех тут порешаю». Забуза расчехлил свой меч и понесся в атаку, навязался ближний бой, однако мечник никак не мог попасть ни по одному из врагов, пока его тупо не ударили своими когтями монстры. «Черт, я даже попасть по ним не могу». Мамоичи был весьма растерян, потирая рваную рану на груди. «Думаю, нужно отступать», — предложил свой вариант Саске, но тут с арены раздался еще один более мощный взрыв, который почувствовали ребята. «Нет уж, нас ждет Наруто». Ами сложила печати. Стихия пламени, драконий рев. Ами пустила в ход свою фирменную технику, однако команда думала, что та попросту расходует чакру, но тот демон, который решил поглотить технику, взорвался, тем самым давая понять, что не все еще потеряно. Миньонам Хинаты не понравился такой ход со стороны противников, все начали концентрировать чакру в своих глазах, лучи сорвались с глаз тварей, и на том месте, где стояли ребята, образовался кратер. «Госпиталь, что там, черт возьми, происходит?» Асума только что докурил сигарету, связавшись по рации с остальными для того, чтобы идти на подмогу остальным, как стали происходить невероятные вещи, которые заставили его помедлить, и вот он стоит с отрубленной куриной на плече и смотрит в сторону арены, не понимая, что происходит. Лишь инстинктами чувствуя опасность позади, Шиноби знал, что за ним кто-то наблюдает. Обернувшись, бородач заметил группу миньонов. Их внешний вид поразил Джонина, однако бдительности тот не потерял, понимая, что в таком состоянии схватку вести бесполезно. Курильщик думал кинуть дымовую шашку, чтобы сбежать, однако план не успел прийти в исполнение, потому как монстры уже выпустили лучи из глаз. «Черт, квартал Хьюг, эй, Анка била ли по щеке, заебал, просыпайся уже». Сильный удар в живот, от которого Генин согнулся в три погибели. «Эу, мать, ты че, вообще страх потер?» Когда Рок очнулся, тот тут же стал высказывать женщине, что она не права, но та его перебила. «У нас есть выживший», — сообщила новость Митараши, после которой Ли заткнул свой словесный понос. Четко. Густобровый немного приободрился, но взглянув на те трупы, что лежали вокруг, ему снова поплохело. Только не отрубись снова», — шутканула дама, держа на плече спасенную девочку. «Стоп», — Ли узнал груз на плече, — «это же Ханаби». Но у команды не было времени на демагогию, так как сзади них появился отряд миньонов Хинаты с заряженными глазами, которые дали залп. «Ворота деревни, нужно выдвигаться». Цунади взяла командование. «А как же?» Шизуни показала на Хами. «Потом будем оплакивать погибших. Выдвигаемся». Только Цунади хотела двинуться с места, как перед отрядом возникли ангелы. «Вы еще кто такие, мать вашу?» Но лучше бы девушка не говорила эту фразу, так как существа зарядили свои глаза и дали залп, после которого от ворот остались одни воспоминания. Квартал лучших. Тайя сидела напротив этой мерзкой картины, которую не каждый день даже в ужастиках встретишь. Ее охватила паника, она просто рыдала, не зная, что делать, как ей быть. Та женщина, которую она когда хотела назвать мамой, сейчас предстала не в лучшем виде. Пакура хотела подойти и успокоить подругу, однако почувствовала, что на улице кто-то есть. Девушка решила проверить, кто там есть, вдруг это были выжившие, но когда она выбежала на улицу, то увидела рой тварей, которые заряжали свои глаза для смертоносной техники, которая готовится к выстрелу. Девушка быстро забежала в дом, чтобы подхватить подругу и убежать. Тайя. Но этому не суждено было сбыться, так как от дома остались лишь щепки, разбросанные по кварталу, где-то за деревней. Фух, бля, всех успел перенести. Запыхавшийся Наруто смотрел на всю бригаду, на лицах которых застыл немой шок. Что, как? Первым в себя пришла Пакура, которая секунду назад забежала в дом, а сейчас находится в лесу, близко Нахи. С трудом. Флэшбэк. Вот и все, Узумаки Наруто. Покойся с миром. Пыль развеялась, а Наруто стоит целым и невредимым. Как я говорил, я пиздат, отчеканил блондин. Спасибо Би и Хачиби, прикрыли своими телами. А ведь действительно, единственный, кто сейчас был в сознании, Узумаки, остальные же лежали рядом полностью обгоревшие. Но тут к земле припал и Панк, изо рта которого хлынула кровь. «Чел, у тебя совсем не осталось чакры, придется брать мою», — предупредил Лис, готовясь помериться силенками с этой брюнеткой. «Нет, не хочу этого признавать, но надо валить отсюда, она слишком сильна». Генин, все еще находясь на одном колене, стал складывать печати, когда его уже окружили миньоны Хинаты. «Стихия пламени, адовое выжигание». Буквально вся земля под ногами пошла по швам, и оттуда стали выходить языки пламени, которые вырывались прямо в небо, убив множество этих тварей, после чего прогремел взрыв, по причине того, что почва не выдержала и взорвалась, но также и прозвучал раскат грома, донесшийся до Хьюга. Хаем, неплохо. Хината была довольна первой встречей, но больше всего она была довольна своей новой силой. Йентов Флэшбэк. Ну, а потом я быстренько залетел за всеми вами, так как уже давно поставил на вас эти печати. Наруто продемонстрировал свою руку, на которой была печать ПБГ, это же проверили и остальные, убедившись в словах блондина. «Неплохо, крестничек». Пришел в себя Джирая, хотя пока еще и не встал на ноги, а лишь сидел на пятой точке. «Ты ранен», — подбежала к нему Цунади, сразу начав лечение, но тот лишь махнул рукой, что жить будет. «Стойте, а где мама и папа?» Саски заметил, что много кого не хватает в их группе спасенных. После его высказывания все быстро пробежались глазами по присутствующим и помрачнели от своих догадок. «Мертвы, не так ли?» Наруто закурил сигарету, присаживаясь на пенек, дабы перевести дыхание. «Да». Тут в разговор вступился Асума. «Весь клан Хьюга и Учиха был вырезан, выжила только Ханаби, также были задеты очень многие жилые кварталы, в том числе погибла и Хами. Все склонили головы, но не Саске, который сжимал свои кулаки до того, что у него побелели костяшки. Апа, кто-то Мангёкю пробудил. Поздравляю», врезался в минуту молчания блондин, отметив, что радужка глаз друга изменилась. «Если честно, я думал, будет больше жертв, так что обошлось». Кинув хабарик на землю, проговорил Панк, однако его высказывание не понравилось абсолютно всем. «Ты совсем?» Саске уже хотел врезать Наруто, но это сделал Джирая, который ударил его в живот за такие слова. «Следи за языком, щенок, то, что ты тут всех спас, не дает тебе никакого права злорадствовать, и уж тем более вести статистику». В глазах Санина было разочарование в своем крестном сыне, он не думал, что его похуизм настолько запущен. «Да пошел ты, я в отличие от тебя и делал все возможное, чтобы выжило как можно больше наших, а то, что некоторые обзавелись новыми способностями и опытом, это только плюс. Встав на ноги, ответил Панк, смотря прямо в глаза Седовласому. Так что не нужно мне тут читать нотации, Эра. Все смотрели на Наруто с непониманием, он будто ничего не чувствовал, однако только Ами подметила, как у его любимого трясутся руки. После этой игры в гляделке Наруто двинулся дальше, толкнув плечом Санина. Нужно перегруппироваться. Будете тут сидеть, или разрабатывать план? Панк, не дождавшись ответа, направился дальше в лес, уходя все глубже. Но куда мы пойдем? Спросила Карин, которая так и чувствовала напряжение в воздухе. В деревню Водоворота, коротко ответил Наруто, даже не обернувшись. Команда шла несколько минут, каждый думал о своем, о своих близких, которых они потеряли, о любимых, даже о тех людях, которых они не смогли спасти, но все эти размышления прервал Наруто, который просто остановился, упав на колени со слезами на глазах, к нему сразу подбежал Ами, чтобы успокоить, а все остальные поняли, что у Наруто просто был срыв, а по-другому он справляться с ним не умеет, но сейчас решил дать волю чувствам. «Наруто, что с тобой?» Девушка пыталась сделать как можно более добрый голос, дабы поддержать Панка. «Это конец. Парень просто упал лбом в землю, стуча кулаками о землю. Этого просто не может быть. Я не верю». Абсолютно все разделяли его чувства. «Наруто, все мы что-то потеряли, нужно быть сильными, мы не должны плакать по ним всем, а наоборот, гордиться», — сказанула пафосную речь Учиха, хотя сам был не против присоединиться к другу. «Да срал я на них», — крикнул Джин Чурики в землю, повергнув в шок всех присутствующих. «Что? Да срал я на них всех». Уже поднявшись с земли, Наруто стал драть себе глотки, крича на весь лес. «Я, блять, свой плеер проебал». Это была последняя капля. Учиха со всего размаху треснула по голове Узумаки, но тот просто исчез с хлопком. «Клон», — удивился Какаши, как и все остальные. «Но где тогда настоящий Наруто?» Примечание к части. Картинки. 1. Воскресшая Хината. http://97.1.43.41.43.117.40.16.210.040.0.ипек. 2. Ангела-демон. http://95.px.rus.staragi56.2013.07.imagi56.04.0.7.1.3.1.8.2.4.3.1.2.8.7.0.6.4.2.йпг. Глава 25. Миссия невыполнима, или как вернуть плеер. Часть 1. Глава 25. Миссия невыполнима, или как вернуть плеер. Часть 1. Клон, — удивился Какаши. «Но где же настоящий Наруто? Нам срочно нужно вернуться». Ами уже хотела бежать в деревню, но ее, как ни странно, остановила Пакура. «Наруто справится, ты ему только помешаешь». Рука лежала на плече, а сама Учиха пустила слезу. «Дерьмо, Коноха. Ну и какого хера мы тут делаем? Лиса не посвятили в план. Чувак, сейчас не до шуток. Нам нужна одна из этих тварей». Узумаки шкерился в какой-то мусорке. Накай нам не до гомункул, когда мы еле-еле спаслись. «Наруто, ты не такой сильный и пиздатый, как тебе хочется». Перепалка началась, хотя Кьюби говорил только по фактам, а по факту Наруто сейчас был слишком слаб для этих тварей. «Ты думаешь, я этого не понимаю? Я и сам держусь на одном добром слове. Но чтобы стать сильнее, мне нужно понять, как они используют природу чакры, да и саму природу, это же даже покруче синджуцу», — парировал блондин. «Ты даже синджуцу пользоваться не умеешь, чувак, гиблое дело, надо валить». Кьюби взывал к голосу разума, потому что понимал, что шанс пережить такое столкновение невозможно с нынешним положением. «Апа, а вот и наша пташка». Однако Панк не слушал своего друга и уже был полностью сосредоточен на своей цели. «Пойду свечки ставить», — вздохнул Девятихвостый. «Каков план-то хоть?» «В жопу план». Панк выпрыгнул из мусорки, а вот этот момент Лис думал. «Действительно, в жопу план. Кто такую херню придумал, как планирование?» Ну так вот, наш герой быстро устремился к монстру, пока тот не успел его заметить. Вот уже Наруто достает Сай, готовясь закончить это быстро, точечным ударом в сердце, но тут его прямо в бок ударяет другая пташка. «Вот это шляпа! Вот этого никак нельзя было ожидать, да Наруто!» — злорадствовал Кьюби, хотя сам переживал не меньше. «Давай не сейчас, а то тут и поляжем». А дела-то и вправду были не очень, так как один из демонов был стихией огня, а другой воздуха. И вот они зарядили свои глаза для выстрела, как вдруг цель пропала из поля зрения. «Какие будут предложения, шубка из Юноны?» — обратился к голосу разума из мусорки герой. Неужто, бля, решил подумать. Плюс 10 к ехидству. Иди в сочельник и подрочи святому Николаю, я всегда расставляю приоритеты. Отмахнулся Джинчурики. Ага, а тот раз, когда ты нажрался и думал, что авокадо, баба. Хвостатый достал козырь из рукава. ГХМ, Узумаки проглотил слюну. Пиздёж и провокация, уже крикнул Наруто. Блять, палево. Секунда и мусорный бак взорван техникой, а сам неудачник выпрыгнул на улицу. Ну, блять, спасибо, гермафродита выродок, я тебе это, блять, припомню. Ладно, один на один шутить, так тут еще и эти пидоры все палят. Палец в вашу сторону. Ты про кого? Тебе там не сильно прилетело? Лис не вдуплял, что происходит. Неважно. Парень уворачивался от очередного выстрела. Я придумал, как их поймать. Наруто достал леску и сложил печать. Секунда, и он перемещается на крышу с помощью ПБГ, а сама леска, которую он достал, стала покрываться чакрой молнии. Прыжок на противоположную крышу, в надежде достать одну из тварей, но та лишь увернулась, заряд глаз, выстрел, но Узумаки уже там нет, он отпрыгнул от этого места, но это была смертельная ошибка, так как эти две твари сократили до него дистанцию, замах когтями, чтобы расправиться с этим уродом, но тут случилось «но». Оба ангела вплелись в какую-то нить, которая парализовала их обоих, те падают, будто говно в толчок, но сейчас не об этом. Вот и панк приземлился рядом с ними, протянул проволоку, пока прыгал от одного здания к другому, спросил друга Кьюби. Ага, коротко и ясно, пора их упаковывать. Печати и демоны отправляются в пространственный карман, но как только это произошло, то сразу же слетелись и другие монстры. Пора валить, раскат грома, и Наруто исчез, возле ворот деревни. А тут то, бля, мы что забыли? Хвостатому и это не нравилось. Мой клон развеялся, и я выяснил, что Хами погибла. Панк был немного опечален этим фактом. Чувак, мне жаль. Уже в подсознании обратился Лис. Да не в этом дело. Немного грустно ответил Узумаки. А в чем? Но Ика немного недопонял. Понимаешь, дело даже не в том, что я мог ее любить, или то, что она мне нравилась. Просто этот человек открыл для меня совсем другой мир. Как бы то ни было, она та, с кем я лишился девственности. Она, можно сказать, первая. Понимаешь, как бы я ни любил Ами, что бы я к ней не чувствовал, и если мои чувства к ней остынут, то, возможно, даже я и забуду ее в какой-то момент, когда буду понимать, что этот человек просто был в моей жизни и я любил его, но, как говорится, не сложилось, то Хами я запомню навсегда и всегда буду вспоминать с улыбкой, даже если не любил ее. Все те, кто приносит в нашу жизнь что-то новое, никогда не забудутся нам, как бы того ни хотели. Да и этот человек первый, кто поверил в меня по-настоящему, высказался блондин. Ясно, но все же, зачем мы здесь? Повторил вопрос зверь. Я запечатаю ее тело, оно еще пригодится. Честно ответил герой. Да ну-у-у, фу-у-у, парень, ты че больной на голову? Какие мартишлюшчатые демоны совокупляются в твоей голове? Подстебал зверь, но и в то же время задал вопрос. Хаем, идиот, спокойно отреагировал Узумаки. Я не хочу ее так оставлять. Не думал, что ты настолько сентиментален. Уже тоже без шуток, продолжил демон. Ладно, посмотрим. Вышел из своего подсознания блондин. Может, и поиграю с ней чутко. Взгляд на проткнутое тело своей бывшей. Потом нужно будет заскочить в квартал лучших, да и остальных забрать. Думаешь, удивился Лис. Да, мне нужны их глаза. Хата Наруто, сука. Наруто ударил кулаком по стене. Вот еблища ослов. Матерился панк. А ребята не врали, у всего клана действительно вырезаны глаза. Подытожил Лис, после того, как они прошлись по деревне в поисках близких. Жаль, не я это сделал. Расстроился блондин. Считай, я этого не слышал. Разозлился Кьюби. А что, разве не так? Возмутился герой. Что ты хочешь этим сказать? Реакция блондина была непонятна. Я это веду к тому, что смотри, весь клан вырезали так, но никто даже не замечал, что вся эта поебота началась 15 лет тому назад, и никто даже не обращал внимания, а знаешь почему? Потому что это делали люди у власти, делали это медленно, но верно, да блять, чё далеко ходить, вон тебе пример, Хината. Ее собственный отец отдал на растерзание, и что ты думаешь, если бы она исчезла, никто бы не заметил, а все потому что, это сделали люди, которые каждый день пьют хинеси и вызывают элитных шлюх. Им все можно. Соверши они убийство, никто и глазом не моргнет, но как только какой-то бомж решит защитить свою территорию, так он сразу убил, да и самым жестоким способом, и осудит его общество. Этим жирным толстозадым педомишкам, которые поворачиваются задом и раскрывают рот побольше перед теми, кто вообще всем рулит, даже не надо что-либо делать, все сделает социум, который совершит самосуд над бедолагой. Я вел это к тому, что я рад, что всех этих сыкунов перебили, потому как пользы от них никакой, они лишь задницы лизать умеют, да мошонку при этом поглаживать, пропивая про себя «я сосу его яйца, яху», и ничего более. Так что, говоря, что не зря я это сделал, я имел в виду то, что хотя бы их ничтожные жизни и способности были бы у меня, а не у наших врагов. А то, что с ними случилось, скажу честно, была бы возможность, я бы сделал то же самое, пауза и куда жестче, ответил Узумаки. Я не знаю, что ответить, наступила тишина, которая простояла еще минут 5, однако ее нарушил Наруто. Нужно собираться. Сказав это, парень принялся собирать все самое дорогое для него, аппарат для производства наркотиков, кустики с коноплей, его бар, который он коллекционировал целых 5,5 лет, все его инструменты и книжки, все его диски с музыкой, бумбокс, всю приятную часть он собрал, остались подопытные и склянка с глазами Хинаты. Тела блондин быстро запечатал, а вот от склянки с глазами и мозгом, наш герой еще долго не мог оторвать взгляд, его посещали разные мысли, в основном те, что он уже пересек любые грани, превратившись в ублюдка, но разве ублюдки задумываются о том, что они ублюдки? Сколько Наруто не думал об этом, никак не мог найти ответа, но вот печать и вся квартира была, грубо говоря, упакована, но, единственное, что Узумаки не нашел, плеер, да где же он? Блондин уже хотел плакать, но тут он сунул руку в карман. Вы, блядь, серьезно, какого? Оказывается, плеер все это время был в кармане. Ха-ха-хах, угорал лис. Ладно, пора валить. Нет, еще рано. Панк присел на кресло и включил плеер. It's not a magine to live without being numb. Forgetting my fears and sorrows when I'm drunk. Everything is moving in slow motion. Hurting myself through my feelings are frozen. I don't know how it will get this far. Drowning the truth seems to heal my scars. Играла музыка. Хм, я так понимаю, из деревни мы пока не уходим. Понял лис, что возможно они не вернутся. Хах, догадлив, однако никому из них не было смешно. Джин Чурики достал косячок и медленно стал его покуривать, наслаждаясь каждым моментом. You want a ever heart hot pounding in my chest, it is buried alive, left behind, forced to rest, I am yisceping to bed at forever, I am sasaki taut, it never felt better, наслаждались песней друзья. База Анбукорня. Чувак, можешь просканировать местность, обратился к другу блондин. Бро, скажу тебе честно, тут хуйня какая-то приключилась. Голос лиса был напряженным. В каком смысле? Встревоженность передалась и Наруто. Все мертвы. Узумаки вышел в главный зал корня, там ему предстала картина не из самых лучших, потому как весь корень был перебит, а вернее изрублен на части. Все лучшие бойцы Конохи лежали, точнее валялись полными ошметками, никто не выжил. Отрубленные части висели на перекладинах, супы из всевозможных органов и мозгов были почти повсюду, некуда было и ступить, чтобы не наступить на кого-нибудь, или на что-нибудь от кого-нибудь. Но тут Наруто делает шаг и прямо под ним лопается чей-то глаз. Еще пару шагов и вон переступает выпотрошенные кишки, сердца, мошонки, почему бы и нет. Даже ебаный член был виден вдали, но Узумаки на этот счет лишь отшучивался, хотя его напрягало не то, в каком состоянии лежат тела, а кто смог это сделать. Но вот мелкими и осторожными шажками блондин добрался до кабинета Данза. Он снял картину, и там находился блок с кодовым замком, небольшие махинации, но замок никак не поддался. Черт, не получается, нужен код, но где его взять? Думал Наруто, как опустил свой взгляд на картину. Там были изображен второй Хокаге, а за ним 28 человек. Ха-ха-ха, Данза-Данза, придурок. Панк вводит пароль 228 и все получается. Однако, когда пароль был принят, то сбоку открылась потайная дверь, однако создалось впечатление, будто тайник не открывали лет так 10. Что-то тут не так, подумал Кьюби. Думаешь, съязвил парень, но оба замолчали, так как парень взял в руки меч 7 звезд. Наш герой стал внимательно рассматривать меч, не пропуская ни единой детали. Однако любоваться времени не было, печати, техника и меч был запечатан. Затем Наруто заметил тело Хаширамы Синджу, не заставляя себя долго ждать, Узумаки запечатал и его. Но тут он заметил реликвию Хагорома. Это было ожерелье, которая позволяла управлять чакрой Ниян даже тогда, когда она почти на исходе. Ее Узумаки тоже быстро запечатал, так же как и свиток, который лежал рядом. Однако тела Индайми тут не было. Кью, Лис понял, что надо делать. Она ниже этажом, в каком-то бункере. Выяснил расположение сестры Девятихвостой, просканировав местность. Ребята быстро спустились ниже, но там их ждала бетонная стена, которую никак нельзя было пробить. Ребята ничего не могли придумать, но тут у блондина сработало паучье чутье. В его сторону направлялся огромный древесный брусок. Еле уклонившись от него, Панк разглядел нападавшего, был Тенза. «Дальше ты не пройдешь», — крикнул владелец Макутана, — «а он мне пригодится». Быстрая серия печатей, футон, вакуум. Сжатая волна воздуха направилась в сторону Ямато, однако, Макутан, деревянный купол, создался защитный купол, который не дал навредить хозяину. «Наруто, будь осторожен, у тебя чакры кот наплакал», — сообщил дурную новость Кьюби. «Знаю, я уверен, что даже пламя не смогу использовать», — отдышался после атаки Панк. «Действуем наверняка». Парень хотел применить ПБГ, но у него не получилось. «Чё за шляпа, думаешь, почему не можешь переместиться?» — злорадно отвечал Тенза. «Во всем бункере стоят противопространственно-временные техники. Серия печатей. Тебе конец, Макутан. Лес смерти». Из руки шиноби стали выходить множество брусков, которые превращались в колья. «Шинима хуйня», — подумал Генин. «Стихия пламени. Торнадо». Блондин создал свою технику торнадо, которая должна была остановить этот пиздец, но произошел взрыв, который отбросил обоих шиноби на землю. Первым поднялся Тенза, который медленными шагами пошел в сторону Джинчурики, однако тот уже лежал без сознания. «Пожалуй, сломаю тебе ноги, чтобы не рыпался потом». Ямато поднимает ногу, чтобы пробить прямо в колено, но когда удар совершается, то шиноби понимает, что удар проходит всквозь. Клон, тут прямо, будто вылезая из стены, появляется Наруто, крича название техники. Райтон, Чидари. Генин пробивает плечо анбушнику, и тот теряет сознание, но сам нападавший падает на колено и отхаркивает кровь. «Наруто, у тебя ноль чакры, еще 2-3 техники и ты РП». Лис уже бился в подсознании. «А не, все-таки смог», — пошатнулся парень. «Хорошо, что не теневого сделал, а то бы вообще вырубился», — подумал Панк. «Эх». Наруто начал складывать печати, чтобы запечатать Тенза, но тут у него из кармана торчал какой-то пульт, который блондин успешно поднял и нажал на кнопку, игнорируя любые инстинкты самосохранения. Тут потайная дверь открывается, и ему предстает тело Минато, которое находилось горизонтально в воздухе, при этом все покрытое печатями. Генин быстро запечатал противника и направился к отцу. Каждый его шаг был сопровождаем болью. Узумаки истратил невероятное количество чакры, даже чакрой леса нельзя было пользоваться, потому что такая разница просто разрушала бы тело парня. Но вот он добирается прямо до отца, не зная, что делать, он просто дотрагивается то тела Индайми. На секунду наш герой замер, но потом быстро пришел в себя, а тело упало на стол, постепенно избавляясь от печатей.